Вследствие этих известий лица, которые прежде собирались для обсуждения мирных условий, 22 августа получили указ императрицы. Понеже получили мы от наших полномочных министров из Абова реляции, что шведы в случае ныне чинимого от датчан к нападению приготовления просят нашей помощи, того для повелеваем по онной реляции иметь совет, как и что возможно сделать к помощи шведам, и чтобы оно и с нашей честью и интересом государственным сходно могло быть, и чтобы он и совет учинить немедленно и нам донесть, ибо время коротко остается. Елисавет. Рассудили согласно подать ее величеству мнение. Первое. Не соизвольно ли будет ныне 30 галер под командою генерала Кейта обратно отправить к Гельсингфорсу и быть им там до наступления больших холодов, и тогда перейти к Ревелю и там зимовать? Второе. Корабельному флоту под начальством адмирала Головина пробыть сентябрь в море, идти ему до Карлскроны и, по возможности, далее для соединения со шведским флотом и для прикрытия транспорта избранного наследника шведской короны, а в случае нападения датского флота на шведов защищать последних и никаких датских транспортов к шведским берегам не допускать. Но 3 сентября собрание уже решило генералу Кейту с полками на галерах идти немедленно от Гельсингфорса к Стокгольму и там зимовать. Герцог-администратор, получивший от русского двора на проезд 50 000 рублей, благополучно достиг Стокгольма, куда с поздравлением к нему отправлен был из Копенгагена действительный камергер Николай Корф. 21 ноября Корф имел аудиенцию у принца, который объявил ему, что он такой милости от императрицы недостоин, что к нему прислан он, Корф, с поздравлением, и за свое настоящее положение после Бога он должен благодарить одну императрицу. Благодарность эту словами он изобразить не может и поручает себя императорской милости и покровительству. 30 ноября два русских полка, ростовский и казанский, имели торжественный вход в Стокгольм с музыкою и распущенными знаменами. Старый король выражал большое удовольствие, и все удивлялись бодрому и военно-храброму виду солдат, которые, несмотря на продолжительные и трудные пребывания на галерах, шли бодро и в хорошем порядке. Король говорил: «Я очень доволен, что прежде смерти имею счастье видеть перед собою и под своей командою войска столь могущественные и славные императрицы, и в случае нужды я никому не уступлю чести командовать ими». Получая от Корфа и Кейта грамоту императрицы, король целовал ее. Бывшая до сих пор в гонении партия противников русской войны торжествовала и хотела упрочить свое торжество совершенным отстранением французского влияния как в Швеции, так и в России. Члены этой партии вместе с саксонским резидентом Вальтером уверяли Корфа, что Шатарди хвастается получением полного успеха в Петербурге милостью императрицы, но в то же время продерзостно отзывается, что если Елисавета не захочет принять его внушений и проектов, то он знает средства свергнуть ее, как прежде помогал ее возведению на престол, хотя в последнем случае помогала ей более судьба, чем он, потому что ему, собственно, нужно было произвести в России внутренний раздор и замешательство. Шатарди же отзывался, что он в силу своего кредита при императрице поднял Бестужевых, Бреверна и Воронцова для привлечения их на французскую сторону. Но так как они вместо благодарности за то, что он вывел их из грязи, не оказали никакого содействия его видам, то он будет стараться лишить их кредита и привести в немилость, а если можно, то лишит их доброго имени и жизни. Члены старой русской партии просили Корфа, чтобы к ним прислан был министр, который мог бы добрых патриотов защищать и подкреплять, а приверженцев Франции держать в узде. Добрые патриоты указывали на Михайла Бестужева как человека, знающего французскую партию и интриги. Франция выдала Швецию, как прежде выдала Польшу. Хотя, с другой стороны, надобно заметить, что во Франции никак не могли думать, чтоб Швеция так позорно повела свои дела в Финляндии. Как бы то ни было, Франция не могла подать ей никакой помощи, потому что сама дурно вела свои дела в войне с Марией Терезией. Относительно севера Франции теперь оставалось одно — хлопотать при русском дворе, чтобы он не соединился с морскими державами для подания помощи королеве венгерской. Относительно же Швеции стараться, или, по крайней мере, показывать вид, что старается, доставить Швеции наименее невыгодный мир под условием требуемого Россией избрания Гольштейнского принца в наследники шведского престола. После отъезда Шетарди полномочным министром Франции в Петербурге остался Дальон, бывший в России при Шетарди, знавший хорошо дела и людей. Но в Петербурге жалели о Шетарди. Императрица скучала, не встречаясь более с человеком, который умел так забавлять своими шутками и рассказами. Листок и Брюмер, разумеется, не упускали случая усиливать желание видеть снова веселого собеседника. Еще в конце 1742 года Кантемир получил от своего двора рескрипт, в котором приказывалось ему домогаться всевозможными способами о возвращении маркиза Шетарди в Россию, и если этого достигнуть нельзя, то молчать о назначении другого министра на место Дальона. Никаких домогательств, по-видимому, употреблять не было нужды. Сам Шетарди охотно соглашался на возвращение, а Милот также. И однако проходили месяцы, а Шетарди не возвращался. Быть может, мешало этому условие, без сомнения придуманное Бестужевым, что императрица не примет Шетарди в официальном значении, если в присланных с ним королевских грамотах ей не будет дан императорский титул. Медленно Шетарди оскорбила императрицу, так что она запретила Кантемиру настаивать на его возвращении в Россию. В январе 1743 года умер кардинал Флёри от старости и с горя, что Франция запуталась в войну, из которой не могла выйти с честью и пользою. Король объявил, что первого министра более не будет. Между тем у Кантемира с Амилотом шли важные объяснения относительно избрания наследника шведского престола. Амилот объявил, что Франция исключает только принца Гессен-Кассельского по преданности его английскому двору. Всякий же другой принц будет одинаково приятен Франции. Король особенно желает, чтобы его поведение в этом деле было приятно русской государыне, и потому было бы очень нужно дать поскорее сюда знать о ее намерениях. Кантемир доносил своему двору, что для Франции всего был бы приятнее принц Цвейбрюкенский, но если он невозможен, то она охотно признает и герцога епископа Любского. Кантемир старался сблизиться с генерал-контролером Орри по сильному его влиянию на дела. Орри заявил, что он всегда был в пользу дружбы Франции с Россией, но теперь находит препятствие к этой дружбе в союзных договорах России с Англией и королевою Венгро-Богемскую, также в запрещении русским подданным носить платья из богатых материй, что вредит французской торговле, и, конечно, вношено англичанами.